Вот. Здесь все о геральдике вампиров. Все кланы представлены. Опознавай, внештатный. Хотя какой ты внештатный? Кандидат. Присмотрись к нему, девочка. Садись, садись, не стесняйся. Их тут гербов этих до хрена и больше. Не один час картинками любоваться будешь. Чего мне ими любоваться? Пожал плечами Валентин. Вот он, этот рисунок. На обложке выгравирован. У того гада на амулете точно такая же страсть была. Я еще тогда не понял, дракон это или летучая мышь. Непонятное существо, дикий гибрид летучей мыши и дракона, с бешеной злобой смотрело на Валентина с обложки Талмуда, ощерив зубастую пасть. Монстр был запечатлен на полном размахе крыльев. Судя по изгибу тела, тварь закручивала в воздухе лихой вираж, меняя направление полета. — Ты уверен? — ахнул Тор. — А не вот такая? Не такая? Гном раскрыл Талмуд и начал листать страницы, демонстрируя геральдические эмблемы вампирьих кланов. — Не, — отмахнулся Валентин. — Это все не то, точно говорю. Та, что на обложке, картинка была, зуб даю. Гном захлопнул книгу, шальными глазами посмотрел на Дарью. — Кто-то из высших проник, из клана непримиримых, самые опасные. — Ну да, сразу трое, — возмутилась девушка. — Да если б хоть один из высших сюда проник, я сейчас перед тобой тут не стояла. — Это да. Что будешь делать? — Еще не знаю. Надо с шефом посоветоваться. В руках девушки появился мобильный телефон. Тонкие пальчики шустро отстучали номер. — Папа, у нас трудности. Валентин обладал прекрасным слухом, а потому ответ расслышал без труда. — Какие? Похоже, здесь действует один из высших или его посланник. — Что за бред? Тебе было приказано следить за Кистенем. — За ним и следила, только недооценила малость. Его плотно прикрывали, и прикрывали вампиры. — Значит, наши опасения оправдались. Но с чего ты взяла, что действует высшее? — Тор определил по амулету. Провалиться. А у меня все люди сейчас в разгоне. Никого подослать не могу. У нас у самих здесь горячо. Так, приказываю ограничиться наблюдением. В контакты не вступать. Как только какая-нибудь группа освободится, я пришлю подмогу. Тут есть одна накладка. Какая? Один рыцарь без страха и упрека влез в наши дела. Спасать меня от прикрытия Кистеня начал. Ну и получилось так, что узнал много лишнего. Никогда больше не буду брать в отдел красивых баб. Папа, я тут ни при чем, он сам. В этом я не сомневаюсь. Зачищать придется. Где он сейчас? Тут, рядом стоит. Тут ты? Ты что, совсем обалдела? Деваться было некуда. Гном нас спалил. — Какой гном? Тор, что ли? — Да. — Это поклеп! — завопил гном, у которого, как и у Валентина, тоже был прекрасный слух. — Но ты и наворотила. Ладно, сутки продержись, а потом мы подкатим. И готовься к оргвыводам. Из мобильника послышались короткие гудки. «Ну, и как это понимать?» — упер коротенькие ручки в бока гном, прожигая огненным взглядом девицу, невозмутимо убиравшую телефон в сумочку. «Это как я тебя спалил?» «Если б не твоя дурацкая сигнализация против вампиров, все обошлось бы тихо, мирно. Медальон бы опознали и разбежались. Так что готовься, Кор, к выводам. Не могу же я одна быть во всем виноватой. — Логично, — рассмеялся Валентин. — Мне нравится твой подход к делу. — А что там ваш шеф говорил насчет зачистки? Я не понял. — Сочувствую. Но тебе, мальчик, сегодня не повезло, — мрачно сказал гном, неспешно снимая со стены боевой топор. — Валентин, немедленно верни на место меч. Тор, может, хватит дурью маяться? Чего ты его пугаешь? И прими, наконец, нормальный человеческий вид. Нечего тут косами своими трясти. Гном мгновенно превратился в благообразного старичка. — Молодой человек, разве можно так вагмарски обращаться с этим великолепным произведением искусства? — укоризненно покачал он головой. — Вы попохните по гиговку. Это же знаменитая дамасская сталь. — Новый артист, Абрам Гедеонович. Облегченно выдохнул Валентин и осторожно вернул отливающий синевой клинок в ножны, по-прежнему висевший на стене. — Так, Валентин, — решительно сказала девушка, — у меня к этому товарищу есть пара вопросов, так что иди погуляй немножко. — Куда? — Абрам Генрионович, найдите ему, пожалуйста, место, чтобы не мешался. — Пусть в лавке подождет. Пойдем ты, молодой человек. Юноша покорно двинулся вслед за гномом, который привел его непосредственно в антикварную лавку. — Мечи не воровать, акбареты не трогать, кинжалы в стену не метать, — лаконично распорядился старичок. — Я ведь помню тебя, заразу. Кстати, попа не болит? — А? — Вы думаете, что старый еврей за какие-то жалкие 10 лет все забудет? Запомните, молодой человек, гномы живут очень долго, и у них очень хорошая память. — А чё ж ты тогда меня за вампира принял? «Вампира из человека сделать пара пустяков», — наставительно сказал Абрам Гедеонович. «Они шо, педагасты, раз и все?» «Тор, ты опять со своими шуточками, я все-таки девушка!» Дарья, оказывается, шла сзади, чтобы убедиться, что мальчики опять не поссорятся. «Ах, извиняюсь! Я не знал, что в нашем обществе 5 дам. Итак, молодой человек, наденьте этот амулет и ничего здесь не трогайте». Старичок вынул из кармана медальон на золотой цепочке. «Подарок?» — настороженно спросил Валентин, ожидая подвоха. «Облизнетесь. Защита от копания в чужих мозгах. У меня бывают разные клиенты, а вы уже слишком много знаете. Если кто подойдет, скажите «занят», подождите на улице». «Да кто ж подойдет-то? До открытия почти 3 часа, все закрыто». «Ах, молодость, молодость!» — захихикал старик. «Медальончик-то на шею нацепите». — Надень, — кивнула Дарья. — Так и мне спокойней будет. — Все, Тор, пошли. — Валентин, веди себя достойно.